8. Глаз ящера. Караван готовился к убытию. Солнце еще не успело взойти, а мамелюки, активно используя рабов, запрягали верблюдов и пустынных коней, способных выдержать переход через изнуряющие пески. Лошадей не вьючили грузами, они полагались для воинов, охраняющих караван. Верблюдов же нагружали нещадно. Дав животным как следует напиться воды из водоема, рабы взваливали на их спины перемотанные мешки, корзины и тюки с товарами, теплой одеждой, различным снаряжением, едой и водой. Суета происходила по всему городу. Несколько торговцев, напросившиеся с караваном, отбивались от местных ремесленников, которые с удвоенным упорством пытались сбыть произведенные изделия. Детишки сновали между животными и путались под ногами, за что иногда получали тумаков от какого-нибудь вышедшего из себя стражника. Несколько мамелюков руководили сбором шатров, что должны отправиться вместе с караваном и согревать стражей на ночных остановках. Рабы с металлическими ошейниками собирали навесы и жерди и спешно уносили их к месту убытия каравана. Нахиор как раз засвидетельствовал передачу платы семьям погибших, хлопнув дрессировщика по плечу, когда тот выложил все заработанные трофеи. Монет у Калдора не хватило, поэтому он отдал практически все имеющиеся у него вещи, оставив лишь одну единственную дорожную сумку, что бережно приторочил к питомцу. Это не укрылось от глаз Эфита, направлявшегося к капитану для получения награды за сожжение трупов. Впрочем, к огромному удивлению ветерана, тела сжег Шалилун, которого он застал уже ночью, наблюдающего за догорающим Фаридом и Фарухом. Как удалось орку разжечь такое мощное пламя без дров и источника огня, страж выяснить не смог. Зеленоватый только глупо хихикал и произносил «вжух, вжух». В конце концов, Эфит махнул рукой и бросил эту бессмысленную затею. Капитану мамелюков пришлось оставить в Анвеле около десятка стражников. Какая-то маломальская защита городу все же требовалась. К тому же Нахиор теперь являлся номинальным хозяином местных земель, потому героям предложили не просто следовать с караваном Муфтарак, но получить небольшую плату за его охранение, а также бесплатных верблюдов во временное пользование. Каждый преследовал собственные цели, но все они сходились на Муфтараке. Разм следовал наставлениям давнего друга Саида Ар-Рашида, который наказывал найти столяра и передать ему новости о таинственном артефакте, которым когда-то завладел Ахмат Аль-Гази. Особой информации узнать не удалось, но волшебник не сомневался, что Калдор и Эфит что-то скрывают. Ослябе шел по пути, начертанном Эсмей. Он решил, что должен избавить Шахриета от таившегося в ней зла, ну и охранять ворчливого дедушку, который казался неприятным и злым, но на самом деле был очень даже добрым. К тому же лорд Пифарей принялся учить его, деревенского простака, магии и грамоте, а ради такого точно стоит прогуляться до Муфтарака. Барвар стремился добыть заветную голову дракона, что должна возвести его в вожди племени Железнобоких. Для этого выполнял условия договора, что заключил с ветераном стражи Вольного города. Эфит осторожно следил за Калдором, который, по его мнению, завладел бесценным артефактом, а заодно раздражал клептоманией и наличием мощного зубастого ящера. В то же время ветеран помнил про сожженное здание гильдии и умерщвление куратора, и имевшего связи на самом верху. Что до Калдора, то он выполнил задание атамана и теперь спешил передать артефакт или информацию о нем скорпионам, которые должны атаковать караван. Но в случае неудачи этого замысла направиться прямиком в Муфтарак и отыскать заклинателя огня. На душе дрессировщика, хоть и скребли кошки из-за пустых кошелей и дорожных сумм, но сердце согревала карта сокровищ. Место, отмеченное на ней, находилось не так далеко от маршрута, которым планировал следовать Нахиор, а потому заклинатель ящеров не оставлял надежд восполнить утерянное. А Шалилун? Возможно, Шалилун сам не знал, зачем ввязался во все это. Частенько на ломаном всеобщем языке зеленоватый упоминал об охоте на нежить. Дальнейшие события показали, что эта цель для орка значила не больше старухи Адаль, которую он все же не забыл посетить в последнюю ночь перед убытием. Впрочем, обо всем по порядку. Солнце взошло в зенит. Ни одной тучки или облака на кристально чистом небе. Ничто не спасало от палящих лучей. От песка также исходила неимоверная жара. Варвар покачивался на верблюде, спрятав лицо под серый толстый платок. Он обливался потом и постоянно прикладывался к бурдюку с водой. На побывке в Энвеле или путешествие через Эшиос северянин практически не испытывал прелести открытых пустынь, где в почве полностью отсутствовала влага. Всю жизнь он провел в Нордваре, морозной и безжалостной земле. Большая часть Нордвара – снежные пустоши, кишащие страшными тварями. Люди, которых в Тамаре называли северянами, населяли южную часть этой суровой местности, расселившись вдоль морского побережья. Промышляли они в основном рыболовством, охотой и грабежом, осуществляя налеты на соседей. Часто случались военные столкновения с орками, которые обитали в горах в северном Нордваре и тоже объединялись по племенному принципу. Тамарская империя никогда не покоряла варварские поселения северян, а потому о них мало что известно. Еще меньше известно о орках, чьи земли отмечались на картах пустым полем. Более того, имперские ученые считали, что тратить ресурсы на изучение примитивных, по их мнению, цивилизаций неприемлемо. Нордварцы, как себя называли жители снежных земель, жили короткую и тяжелую жизнь. Суровые условия существования сказывались на здоровье, а довершали дело постоянные стычки с орками, хищниками и другими людьми, как имперцами, так и местными. В последние годы Тамар с трудом удерживал северные рубежи, которые так и норовили получить независимость. Империя уже не могла содержать многочисленные гарнизоны в отдаленном районе, а набеги нордварцев только усиливались. Сейчас Железнобокий с трудом удерживался в седле невозмутимого верблюда, который безразлично поглядывал по сторонам, жуя зловонный комок, состоящий из пищеварительного сока, слюны и остатками многократно пережеванной еды. Он мечтал вновь оказаться на леденеющих просторах родного Хьельсланда, земель, которыми владели Железнобокие. Орк тоже чувствовал себя отвратительно. Зеленоватый сразу сбросил кольчугу, поскудовыми оставшись голым по пояс. Солнце быстро указало на ошибки, наградив зеленеющую кожу ожогами. Здоровяк завернулся в коричневый халат, оставив только глаза, и, видимо, молился, бормоча что-то на родном языке. Калдор и Эфит, привыкшие к пустынным переходам, чувствовали себя неплохо. Волшебник, наложивший на себя заклинание защиты от непогоды, дремал, укачиваемый мерным верблюжьим шагом. А вот ослябе тоже приходилось худо. Паломник, облаченный в кольчугу и шлем, обливался потом и тяжело дышал, но стойко терпел погодные лишения. Опрокинув на себя немного воды из бурдюка, парень смочил грудь в надежде освежиться, но жидкость впиталась в стеганку, так и не добравшись до кожи. С натянутой улыбкой он посмотрел на Шахриет, которая держала своего верблюда рядом с паломником. Поняв, что девушка дремлет, ослябе поспешил к Эразму. Волшебник шел немного впереди. «Милорд!» — тихонько начал парень. «Милорд!» «Надеюсь, что ты при смерти», — недовольно пробурчал волшебник. «Иначе не понимаю, почему ты решил прервать мой сон, когда я велел тебе не тревожить меня до привала». «Да я это... ну, письмо нашел, стало быть». «А я тебе что сказал про «стало быть»?» Брюзгливо открыл глаза и грозно посмотрел на собеседника. «Забыл. Уж очень жара душит, милорд». Паломник улыбался сквозь силу, ища в разговоре возможность отвлечься. «В прудах, конечно, тоже бывало всякое. Вот помню, как-то на сенокосе жарище разыгралось. Жуть! Так мне мамка целую крынку молока с собой дала. Ну вот я, значится, кашу, а ее в тенек под куст». «Мамку?» «Что?» Ослябе осекся и задумался. «Да не, крынку же». «Останови историю о прокисшем молоке». И разом повысил голос. «Что у тебя там за письмо?» «Из пещеры». Парень вытащил из дорожного мешка свиток и передал собеседнику. Волшебник сурово посмотрел на сломанную печать. «Ну, прочел?» «Да». Паломник виновато опустил взгляд. «Почему раньше не сказал?» «Так ведь, видли, расстроился я». Разум усмехнулся и развернул послание Ордена Рыцаря Меча. «Великий магистр, смиренно докладываю, что предатель Нахиор обнаружен. Он вступил в братство наемников, называемых мамелюками, где сумел добиться некоего влияния и теперь руководит одним из отрядов. Уверен, что аббат давно знал про Нахиора, но почему-то тянул с докладом. Не думаю, что ему можно доверять. Сообщаю на ваше решение и жду дальнейших указаний. Да хранит вас Эсмей, брат Хелбрехт». Волшебник задумался, свернув свиток. «Так это выходит, что Нахиор тоже Эсмей служит?» Парень прервал его рассуждение. «Ты татуировку видел? Харами он поклоняется. Госпоже похоти, праздности и говорящей нежити. Но хотя бы, на наше счастье, Нахиор не славит Мёртора, братца похотливой принцессы. Брюзгливый нахмурил брови и взялся за вожжи. «Пора пообщаться с нашим нанимателем». «А про молоко кислое вон!» Лорд качнул головой в сторону Шахриет. «Девиц, поведай». «Ничего оно не кислое!» Пробурчала Слябя, провожая старика глазами. «Молоко как раз свежее осталось, хоть и нагрелось, как на печи». Около сотни верблюдов и полсотни низкорослых пустынных лошадей усеивали горячий песок множеством ямок, оставляемых копытами. Рабы шли пешком, постоянно подгоняемые хлыстами мамелюков, что ездили вдоль колонны невольников. Их вели и в начале каравана, чтобы не отставали. Металлические ошейники в этот раз оказались свободными и не соединялись друг с другом ни цепью, ни веревками. Охранники не хотели задерживаться, тратя время на отсоединение очередного умершего от общей массы. Ступни бедняк покрывали обмотки из старых тряпок, которые Нахиор распорядился выдать перед отбытием. Выдали им также дешевые плащи, пропитанные потом и кровью тех, кому ранее также выпала доля следовать на невольничий рынок Муфтарака. Некоторые, впрочем, не выглядели как оборванцы, а шли в сапогах, завернувшись в дорожные халаты, но таких оказалось всего несколько человек. Две сотни пленников, приобретенных Басимом, как законно, так и нет, с трудом волочили ноги под изнуряющим солнцем, получая удары хлыста за любое неверное движение. Многие из них никогда не доберутся даже до границы Суливского халифата. Их тела сгинут в песках, раздираемые стервятниками, а кости, выбеленные беспощадным солнцем, украсят караванную тропу, указывая погонщикам и торговцам верный путь. Капитан Мамелюков, поручив героям следовать в арьергарде, охраняя хвост каравана, сам вел пустынного коня первым в колонне, пристально всматриваясь вдаль. «Ты смотришь только вперед, капитан». Эразм приблизился почти вплотную. «А стоит глядеть по сторонам». «Что ты имеешь в виду, колдун?» Нахиур опустил край платка, закрывавшего лицо. «За нами следят от самого Анвила. Два всадника. Сначала я подумал, что это твои люди, но...» Волшебник поднял взгляд на ворона, что кружил над караваном. Смог разглядеть их одежды. Они не носят черное. Цвет песчаный. Пустынные скорпионы. Мамелюк понизил голос. «К ночи мы доберемся до глаза ящера. Это один из оазисов в Анвельских землях. Нападения можно пока не ждать. Скорпионы атакуют чаще по ночам и почти всегда в открытых песках». «Тогда мы будем готовы», — брюзгливый покачал головой. «Я буду следить за округой, но караван сильно растянулся. В случае нападения на головную часть мы можем и не успеть». «Мои воины справятся», — Мамелюк равнодушно зевнул. «Скажи, майстер Нахиор», — после небольшой паузы продолжил Эразм. «Откуда ты родом?» «Из Ашахита». «А бывал ли ты в королевстве Ириндан или Тамаре?» Капитан вздрогнул от неожиданного вопроса, но тут же взял себя в руки. «Нет. Видится в твоей манере держаться в седле что-то рыцарское. Не знаю, как это объяснить, но я участвовал во многих походах и битвах, часто посещал турниры». Волшебник хитрил. Конечно, он не обращал внимания на такие бесполезные для него вещи. «Если надеть на тебя, к примеру, стальной нагрудник, на голову шлем с забралом, а в руки сунуть какой-нибудь треугольный щит и длинное копье, так не отличили бы от рыцаря?» «В доспехе любой рыцарь». «Хе». Лорд Пифарей улыбнулся. «Нет, Нахиор». Он пристально посмотрел на собеседника. «Ослябью, эфиты этого, или даже северянина, нарядив железо, так рыцаря в них даже нищая голодная проститутка не признает». Разом отвел верблюда в сторону, направившись в конец каравана. Он усмехался, поняв, что написанное в письме действительно правда. Капитан Мамелюков проводил старика взглядом, полным смятения. Съежившись в седле, Нахиор боролся с нахлынувшими картинами прошлого, что мелькали в сознании жгучими всполохами. Как и обещал Нахиор, по темноте первые верблюды подошли к оазису. Тамарские ученые ошибочно считали, что глаз ящера получил название из-за необычной активности маленьких ящериц, что обитали вокруг оазиса. Но на самом деле все оказалось куда поэтичнее. Озеро, питавшееся из подземных источников, расположилось среди высоких дюн, которые образовывали форму глаза рептилии. Посреди воды имелся небольшой кусок суши с кустарником, похожий на зрачок, если смотреть на озеро с высоты песчаного холма. Согласно легенде, что передавали через поколения жители Анвила, именно в этом месте умер последний дракон. Его тело занесло песками, лишь одно око, продолжавшее смотреть в небо, оставалось на поверхности. Сам Шинаидх, прокладывавший тогда торговый путь по пустыне, восхитился красотой могучего глаза, что вот-вот пропадет в песках. Тогда мудрый уравнитель превратил драконье око в оазис, чтобы каждый путешественник после изнуряющего перехода по пустыне мог насладиться прохладой и вспомнить величественных ящеров, что когда-то наводили ужас на род людской. Животные и люди из каравана полностью заполнили местность вокруг оазиса. Нахиор выставил на дюнах наблюдательные посты и распорядился, чтобы возвели его собственный шатер. Приключенцы смогли найти местечко рядом с водой и разбили палатки. Все тут же отправились спать, кроме Эразма и его детишек, которых он обучал грамоте. Но, в конце концов, отдыхать нужно и волшебникам, а потому брюзгливый засопел, сидя у костра, прислонившись к стволу финиковой пальмы. Лорд Пифарей проснулся внутри палатки. «Спишь?» — каркнул ворон, сидя на одной из жердей у выхода. «Время!» — птица наклонила голову. «Помрешь!» «Можешь не притворяться», — ответил волшебник, отвернувшись. «Хорошо». Голос ворона изменился. «Я думал, что ты ищешь способ продлить бренные дни, а ты возишься с деревенским дураком и блаженной девицей». Исчезли каркающие звуки, птица говорила, словно человек. «Пф!» — разум фыркнул. «Странно, что тебя это не радует. Ты же ждешь, не дождешься, когда моя душа оставит бренное тело». «Ну?» Ворон наклонил голову в другую сторону. «Сначала я тоже так подумал. Но все же, сколько мы прошли с тобой рука об крыло? Сколько смертей повидали? Нет, я к тебе прикипел, старый ты дурень». «Тогда подбери сопли». Брюзгливый приподнялся и с трудом начал протискиваться наружу. «Помирать я еще не собираюсь. Обойдешься». «Карр!» Птица выскользнула наружу и принялась кружить над лагерем. Заметив орка, плескавшегося в воде, ворон спланировал и клюнул его в макушку. Зеленоватый взвизгнул и принялся гневно махать руками. Казалось, черная птица улетела, но пернатый только выжидал удобного случая, чтобы снова клюнуть Шалелуна. «Ха-ха-ха-ха, а эта мерзкая каркающая тварюга, похоже, издевается над орком». Довольный Фит заваривал чай, сидя у костра. Шалелун с легкостью раздавит ее, зажав кулаки. Железнобокий лежал под импровизированным навесом из плаща и нескольких жердей. Поймать птицу зеленоватому так и не удалось. Ворон решил, что интереснее докучать верблюдам, а потому ретировался. А Слябя, Шахриет и Галдор тоже решили ополоснуться. Дрессировщик и паломник соорудили ширму, которую установили на небольшой глубине, позволив девушке совершить омовение. А после сами разделись донага и плескались в прохладной водице. Ящер ожидал хозяина на берегу. Динозавр все время ходил с притороченной дорожной сумкой, что ужасно раздражало Эфита, планирующего в эту сумку заглянуть. Рядом с палаткой Разм увидел синий шатер, который возник за то время, пока он спал. У входа стояли двое мужчин в стальных нагрудниках. Волшебник сразу понял, кто пожаловал. С трех сторон шатра красовалась эмблема торговой гильдии Раскоса. Золотая буква «Р» на белом фоне, перекрещенная двумя мечами и стрелой посередине. «О, сосед!» — добродушно воскликнул коротышка, вышедший наружу. В руках он держал кубок, инкрустированный драгоценными камнями. «Позвольте представиться, милорд. Мое имя Бенито Дайсон. К вашим услугам». Этот рыжеволосый мужчина оказался совершенно детского ростика. Карлик с добродушным взглядом, но уродливым лицом. У него был скошенный подбородок, глаза находились на разной высоте, а нос настолько приплюснутый, что невозможно разглядеть ноздри. Но каждый его палец украшал перстень с драгоценным камнем. На толстой шее висела широкая золотая цепочка, а зеленый кафтан, расшитый серебряной нитью, сидел безупречно. Все это, несомненно, демонстрировало богатство владельца, но вместе с тем и его дурной вкус. Волшебник хотел проигнорировать назойливого соседа, ведь завтрак, приготовленный ослябей, ждал у палатки рядом с остывающими углями. «Да, да», — брюзгливый покачал головой. «Лорд Эразм де Цинарст Пифарей». «О, я знаю, кто вы, милорд». Керлик улыбался. «Хотите вина? Он хлопнул в ладоши, и один из охранников тут же подал еще один кубок. «Благодарю». Ошарашенный волшебник принял напиток. «Ну что вы, сущие пустяки. Позвольте, я предложу вам более изысканные кушанья, чем те, что оставили вам ваши уважаемые друзья». Торговец приглашал в шатер, и Эразм согласился. Внутри пол застилали синие ковры, расписанные золотыми узорами в виде цветов и деревьев. Стенки и потолок украшали голубые и белые бархатные ткани, свисавшие словно шторы. В центре располагался круглый стол, заваленный свитками и мешочками с монетами. Возле него стояли три резных, пошарканных кресла с обломанными ручками. Среди роскошества они выглядели нелепо, но, казалось, хозяина это не смущало. В углу находился буфет с расставленными на нем яствами. Там же небольшой диван и стол с кувшином и кубками. Волшебник медленно направился к дивану. Он с трудом держался прямо. Боли в спине оказались особенно мучительными после сна в тесной палатке на холодном песке. Длинная спица будто бы пронзала от поясницы до коленей, реагируя ударом на каждый шаг. Лорд пожалел, что забыл прихватить трость, но, несмотря на сковывающую тело и рассудок боль, брюзгливый заметил на столе карту с отмеченными на ней местами. Один из крестиков казался не так далеко от слезы Харамы, оазиса, который еще предстояло посетить. Когда Эразм устроился на диване, перед его глазами возник портрет короля Эриндана Георга VI, прозванного в народе «дураком». Его величество и впрямь жил не в трезвой памяти. О нем ходили разные ужасные слухи, нередко являвшиеся правдой, вроде тайного поклонения Хараме. Брюзгливому, при посещении Эриндана, уже отделившегося от империи, запомнился один случай, когда дурак собрал нескольких уважаемых волшебников на торжественном приеме. В приглашении значилось, что король намеревался создать аналог гильдии магов Тамара. Но когда все собрались, вместо приветствия осушил одним махом кубок вина, после принял камергера свиток с речью и, приложив его к глазу, пару десятков минут пялился через него на собравшихся. Безобразие прекратил лорд, командующий армией Эриндана, по совместительству являвшийся главой Совета лордов, который и управлял страной. «Вижу, что вы почитаете одного из самых запоминающихся королей». Эразм усмехнулся. «Что?» Карлик вопросительно уставился на волшебника. «А, вы об этом». Он улыбнулся и бросил взгляд на портрет, где Георг изображен в рыцарском нагруднике. «Это скорее политическое почтение, мой друг». «Хм, надо же. И снова незнакомец называет меня другом. В последний раз ему требовалось удовлетворить собственные красные интересы, хотя...» Разум снова усмехнулся. «Ха, чего же еще ждать от торговца гильдии?» Карлик продолжал держать на лице заискивающую улыбку, но брюзгливый смотрел в глаза. Мало кому удавалось обмануть его взглядом. «На самом деле, милорд, я бы хотел сделать вам взаимовыгодное предложение, которое несло бы плюсы нам обоим». «О!» — разом хлопнул в ладоши. «То же самое говорил и тот тип. Хотя я не ощутил для себя никакой выгоды. Для остальных участников этого сомнительного предприятия выгода также под вопросом. Разве что ослябе меч приобрел». Карлик смутился. «Это тот странный молодой человек в кольчуге, похожий на крестьянина?» «Неважно». Волшебник махнул рукой. «Давайте уже, по существу. Вы же понимаете, что человеку моего... происхождения...» Бенито заметно скривил и без того перекошенное лицо. «Сложно нажить состояние и, более того, стать какой-то значимой фигурой». «Да, я в курсе. Карлики обычно выступают в цирке, зачастую содержатся хуже зверей. Или состоят при дворах шутами, где на потеху публики калечатся и унижаются». Эразм холодно смотрел на собеседника. «Ха!» Бенит, казалось, не смутился. «Все так. Вступление в торговую гильдию Раскоса стоило неимоверных усилий и еще больше золота. Чтобы добиться в ней значимого положения, также требуется вложить неопределенные силы и средства. Для этого я отправился в Сулифу». «О, Сулифа». Глаза карлика заблестели. «Этот мистический край песков и обмана, оторванный от цивилизации. Поистине загадочный мир, наполненный неизведанной магией». «Чаще всего запрещенный», — прервал волшебник, громко отхлебнув из кубка. «Ну, запрещена она в основном в срединных землях, так называемой центральной цивилизации». «Ага. А также в северных и южных. В Ишуасе и Шахите, например». «Ха». Хитрая улыбка возникла на лице Бенита. «Все так, мой друг. Но не ради этих ли запрещенных знаний вы идете с караваном в Муфтарак?» «Я планирую посетить тамарскую диаспору, но вас это не касается». «А, вы верно о мятежниках, что около 30 лет назад бежали из империи после неудачной попытки свержения императора Викториана?» Брюзгливый промолчал, поедая сочное куриное мясо, залитое кислым соусом и приправленное черным перцем. «Я ищу различные магические вещи. Как вы понимаете, только продажа артефактов может возвысить меня в гильдии», — продолжал карлик, прохаживаясь по шатру, держа руки за спиной. «Меня не интересует их ценность. Я готов купить любую безделушку. Например, вроде той, что отпугивает крыс. Немного красивых слов, возможно, красочная история, и она стоит уже целое состояние. Именно умение преподнести товар движет торговлю, не его полезность для покупателя». «У меня нет магических вещей», — Эразм пожал плечами. «Но если хотите, могу заставить ваш кубок светиться. Чем не магический предмет? Если сможете втюхать его какому-нибудь простофиле за пару часов и убраться подальше, то заработаете и даже сохраните голову». «Ха-ха-ха». Бенито неестественно посмеялся. «Для сохранения головы у меня есть парочка ланскнехтов. Вы наблюдали их снаружи. Но обман — это не тот путь, которым я планирую восходить на вершину». «Тогда не понимаю, к чему весь этот разговор». «Все предметы, которые таят в себе магию, я готов у вас приобрести за большую стоимость, чем местные торговцы». «Хорошо. Если у меня появится волшебная безделушка, то отправлю ослябе принести ее вам. Кстати, пойдете вместе с караваном?» «Нет. Но, поверьте, я вас отыщу». Бенито снова хитро улыбнулся и подошел к столу, чтобы подлить вина в кубок лорда Пифарей. «Кстати говоря, если отыщете что-то действительно стоящее, то я не поскуплюсь. Вы, насколько я могу судить, очень опасный и недооцененный маг, милорд. Уверен, что именно таким людям под силу добраться до самых изысканных вещей. Я хочу стать первым в вашем списке, кому вы будете готовы эти вещи выгодно продать». «Считайте, что мы договорились». Разум уже откровенно заскучал и насытился. «Еще одно». Карлик учтиво подвинул поближе к магу серебряное блюдо с водой, чтобы тот омыл руки. «Вы должны знать, что в элементале сейчас неспокойно. Туда прибыл великий магистр ордена рыцарей меча, а с ним свита в 300 отборных бойцов. На окраине города возводят шатры, а хозяева арендных домов изгнали прошлых жильцов раньше срока. Что-то затевается, поэтому будьте осторожны. Я возлагаю на вашу помощь большие надежды». Волшебник тяжело вздохнул и пожал протянутую маленькую ручонку. Казалось, что для этого крохотного человечка сам факт какого-либо договора со знатной личностью, да еще и обладающий глубокими знаниями о магии, доставлял массу удовольствия и удовлетворенности. Разум не придал ему особого значения и, возможно, этим ошибся. Как бы то ни было, остаток дня прошел спокойно. Ослябе и Шахриет корпели над книгой под строгим руководством требовательного лорда Пифарей. Эфит и Варвар до вечера просидели в тени, обсуждая дальнейшие планы. Шелелун болтался без дела, а Калдор изучал карту, добытую в поместье Аль-Гази, прикидывая, насколько далеко отмеченное место от маршрута. Только ворон кружил высоко в небе, осматривая кругу. Птица заметила еще одного путника на верблюде, но он умело укрывался в песках и держался на почтительном расстоянии. Даже пустынные скорпионы, что преследовали караван, не заметили присутствия таинственного шпика. В этот раз ворон не захотел показать волшебнику то, что видел. Вместо этого он прилетел послушать чтение молодых людей, каждый раз тихо злорадствуя, когда ученик коверкал слова и получал за это суровый выговор от учителя. Ночью температура опустилась. Люди кутались в одеяло и жались поближе к скудным на пламя кострам, собранным из верблюжьего навоза. В конце концов, в оазисе воцарилась тишина, которую прерывали только крики часовых и урочий храп. На рассвете, перед отправкой каравана, около десятка трупов мамелюки свалили за дюнами, чтобы те не отравляли воды оазиса. Несколько стражников специально дежурили среди рабов, пристально приглядываясь к самым слабым. Как только кто-то испускал дух, ему тут же подрезали сухожилия и пробивали череп металлическим прутом. Утром Разум порадовался тому, что приказал поставить палатку на противоположном краю оазиса, чтобы ослябя не взвыл при виде мучений живого товара. Паломник и так страдал при виде доходяг, что должны пешком пройти весь путь до невольничьего рынка. Волшебнику даже пришлось припугнуть его отказом от преподавания магии. Но, видя, как жажда, голод и жара терзают людей, парень решил поститься и практически ничего не ел. А большую часть положенной ему воды отдавал рабам, за что, кстати, получал проклятие от черных стражей, которые заметно нервничали, когда паломник обхаживал на привале какого-нибудь умирающего. Что за глупость тратить драгоценную влагу на тех, кто и так вот-вот умрет. К большому удивлению Эразма, шатер Бенита Дайсона пропал так же внезапно, как и появился. Заботясь о том, чтобы поскорее собраться в путь, он не пытался ничего выяснить про нового знакомого. Этот уродливый карлик не показался ему особенно умным. Скорее, тот пребывал не в своем уме. Нужно ли беспокоиться о разных сумасшедших, любящих вставать среди ночи и отправляться в путь, игнорируя относительно безопасное путешествие в составе каравана? Потому через час, когда волшебник взобрался на верблюда, он и вовсе позабыл о странном торгаше, вытеснив его из памяти, как ненужный там элемент. Ровно так же, как делал со многими людьми, с которыми его сводила жизнь, даже несмотря на то, что некоторые из них приходились брюзгливому законными детьми. К вечеру Нахиор остановил караван, выбрав местом для стоянки Вади. Этим словом ашахита называли пересохшие русла рек, что пронизывали пустыню. Выбранное им русло имело крутые склоны. Капитан Мамелюков знал, что в случае сильного ливня, который изредка случается в песчаном царстве, Вади мгновенно заполняется водой. Но до сезона дождей еще далеко, поэтому смертельная опасность от нахлынувших вод не предвиделась. А значит, склоны отлично защитят от ветра, да и часовым будет удобнее следить за стоянкой, хоть и растянутой в длинную кривую линию. Ослябе не спал. Он сварил котелок каши, намереваясь покормить рабов. Парень решил, что протискиваться между сгруженных тюков, отдыхающих верблюдов, палаток или спящих, которые просто завернулись в одеяло, будет неудобно. Потому взобрался на склон и пошел по нему к началу стоянки. Пройдя десяток метров, паломник заметил мамелюка, что присел, опершись лбом на алебарду. «И вот тебе и могучие воины. Это ж надо спать в карауле. Дед Антось рассказывал, что за такое в армии сразу розгами». Парень подошел к спящему и легонько толкнул его в плечо кулаком. Часовой повалился на бок. «Да он же...» Ослябе не успел договорить, услышав знакомые и пугающие звуки. Парень повернул голову и обомлел. На него надвигалась темная шатающаяся масса, издающая тихое хриплое рычание. Живые мертвецы. Толпа трупов надвигалась на стоянку, клацая остатками зубов. Котелок выпал из рук, и каша рассыпалась по песку. Паломник протянулся к поясу, но меча на нем не оказалось. Он с досадой вспомнил, как оставил его в палатке, чтобы тот не мешал ухаживать за невольниками. Паломник вскочил на ноги и кинулся к месту ночлега. «Тревога! Тревога!» — кричал он во все горло. Свободные от караула мамелюки мгновенно пробудились. Ослябе не видел, что творилось в начале стоянки, но около сотни мертвяков наступали на тыл. Тут спали в основном шедшие с караваном попутчики. Черных стражей оказалось маловато. Мамелюки заняли оборону наверху склона, но сдержать такую массу не могли. Эфит, Варвар и Шелелун присоединились к стражникам. Железнобокий рубил ходячих трупов, не особо разбирая направление удара. Мертвецы напирали. Ветеран вольного города работал с кимитаром, страхуя северянина. Но на рожон не лез. Все произошло настолько быстро, что когда цепь обороны оказалась прорвана, Эразм только выбрался на воздух. В этот раз волшебник реквизировал большую палатку у одного из торговцев. Там помещалась кровать и небольшой столик, но, что больше всего нравилось брюзгливому, в ней не требовалось сгибаться в три погибели при перемещении. Волшебник огляделся по сторонам. Мертвецы уже оказались внизу, сметая, словно поток бушующей воды, все, что попадало на пути. Ревели верблюды, сжираемые заживо, кричали люди в попытках отбиться от смертельной напасти. Ослябей других не было видно. Только Шахрият сидела у входа в палатку и тряслась от страха. Разм с трудом втолкнул ее внутрь, а сам занял оборону. Ворон спорхнул с гребня палатки и устремился ввысь, осматривая место побоища. Тем временем волшебник с помощью волшебной стрелы отогнал от входа в свое временное жилище полуразложившийся безрукий труп. Сгусток энергии снес тому голову. Следующий наступал с тыла. Лорд повернулся и вскинул руку. Снова сгусток поразил противника. Но через секунду брюзгливому пришлось отступить на несколько шагов, чтобы не угодить плечом в раскрытую пасть мертвеца. Но он запустил стрелу прямо туда. Голову разорвало. Гнилые зубы с частицами мозга и костей разлетелись по округе. Ослябе, завладев оружием поверженного мамелюка, рубился рядом с Шалилуном, боевой настрой которого слабел с каждой секундой. Паломник заметил, что орк пятится к краю склона. Он кричал зеленоватому, чтобы тот отступил влево и прикрыл спину. Только круговая оборона могла помочь устоять, но Шалилун не слушал. В конце концов, когда на ослябе навалилось сразу трое трупов, парень вовсе потерял орка из вида. Поняв, что помощи от него не будет, паломник решил атаковать. Первые два удара рассекли ключицы ближайшего врага. Третий удар пришелся точно в голову. Парень пнул обмякшее тело ногой и оступился. Упав навзничь, он едва успел откатиться. Оба мертвеца прыгнули сверху, но ослябе оказался быстрее. Поднявшись, он уверенно проколол острием меча гниющие головешки. Тут же пришлось обороняться от следующих. Эразма окружали. В иной ситуации он использовал бы заклинание «Огненный луч», но вокруг сражались союзники. Приходилось точечно избавляться от нечисти. Волшебные стрелы сменялись кислотным плевком. А когда мертвяки оказывались совсем рядом, волшебник применял ледяное прикосновение. Рискуя получить укус, лорд прикасался к противнику и замораживал его. Магия требовала предельной концентрации, иначе заклинание могло не получиться, или, что хуже, повернуться против того, кто его применяет. Брюзгливый не имел врожденной магической силы, а потому мог рассчитывать только на себя. Но годы давали о себе знать. Силы понемногу оставляли старика. Как раз, кстати, появился Шалилун, несущийся со всех ног к Эразму. Лорд Пифарей облегченно выдохнул, когда заметил подмогу, но орк пронесся мимо него и сходу залетел в палатку, бросив у входа свой меч. Мертвецы обступали, и по спине волшебника пробежал страх. Приготовившись использовать огненный луч как последнее средство для сохранения собственной жизни, он услышал, как сзади клацнули челюсти. Калдор пришел на помощь, внезапно спустившись с противоположного склона. Дрессировщик держался рядом с ящером, ловко орудуя скимитаром. Он делал резкие выпады, поражая противника в точном глазнице. Пока Эразм и Калдор отбивались от окружавшей их нежити, один из мертвецов проскочил мимо и, запнувшись о меч Шалилуна, завалился внутрь палатки волшебника. Заметил этот только ослябя, и то совершенно случайно, когда менял позицию, перешагивая через вновь убиенный труп. Зеленоватый ревел, словно нежить, отгрызала ему ногу. Даже Калдор, услышавший эти крики, на секунду замешкался, из-за чего едва не лишился уха, в которое нацелился нападавший мертвец. Тыльный край палатки распорол лезвие. Шалилун выкатился из нее и бросился на утек, зажав кинжал в зубах. «Там Шахрият!» — закричал Эразм, но тут же вынужденно атаковал наступавшую нежить. Ослябя все понял без слов. Он оттолкнулся и прыгнул вниз. Через несколько мгновений паломник стоял у разрезанного края, но с ужасом увидел в проходе не девушку, а мертвеца, что вошел с другого конца. Парень почувствовал, как гнев и отчаяние закипали в крови. Он занес над головой подобранный скимитар, намереваясь разрубить тварь на две части, но вдруг заметил за спиной нежити Шахрият, что сидела на кровати. «Ты чего замер?» — орал Калдор, оказавшись рядом. «Тоже решил помереть?» Дрессировщик пронзил мертвеца мечом и застыл на месте. «Жива? Но...» Время разговоров еще не пришло, потому ослябя оттолкнул союзника и, подхватив девушку на руки, вынес ее из палатки. Втроем отбить нападавших проще. Приключенцы заняли круговую оборону, и через 10 минут все оказалось кончено. Все русло усеяли трупы. Мамелюки подсчитывали потери среди своих, коих оказалось не так много. Черные стражи потеряли всего 8 бойцов, а вот купившие место в караване торговцы и путники погибли почти поголовно. Также досталось рабам и верблюдам. Но поскольку основная масса нежити навалилась на тыловую часть стоянки, потери среди транспорта и товара оказались незначительными. «Откуда тут такая толпа мертвяков?» — спрашивал Эфит, сидя на тюках с товаром одного из убитых торговцев. «Это действительно странно». Нахио рассматривал раненых верблюдов. «Мы все еще в землях Анвила. До границы с Сулибским халифатом по меньшей мере дней 9 пути. Раньше бродячие орды так далеко не заходили». Тревогу подала слябя. «Где пропадали твои часовые?» Повысив голос, не унимался ветеран. «Мне пока что это неведомо». «Да все просто», — вмешался паломник, держа на руках девушку, вцепившуюся в его шею. «Одного из них кто-то убил. Я когда подошел, так он уже все... мертвый». Капитан Мамилюков задумался. «И орда пришла с той стороны, где обнаружили мертвого часового. Похоже, что кто-то намеренно навел ходячих мертвецов на стоянку». Разум бросил взгляд на Калдора, но дрессировщик делал вид, что не обращает внимания на разговор. Он усердно чистил морду питомца от крови и гнилого мяса. «Ладно, занимайтесь павшими. Я не хочу, чтобы они тоже восстали. Утром мы осмотрим округу». Нахиор оглядел разрушенную стоянку и отправился проверять посты. «А куда делся здоровяк?» Варвар, недоумевая, разглядывал лица союзников. «Видать, этот осел к горгу своему побежал», — отрезал Разм и с горечью осмотрел испорченный край палатки.